Родная. Я не спала всю ночь. Сначала не могла заставить себя уйти из кухни, потом найти место, где не было бы напоминания о предательстве, о том, что, строя свой дом, я окружала себя ложью. Одежда Андрея, его мелочи, любимые вещи, чашки, кресло, ночник, набор галстуков. Вчера на нем был такой же, но темнее. Я переоделась в пижаму, которую он ненавидел. Синюю, с белым кантом. Говорил, что не хочет спать с моряком. Правильно. Пусть теперь спит с той, которая будет радовать его внешним видом. А меня из списка постельных утех вычеркивайте смело. Юркнула в ванну. Лицо было отечным и требовало ухода. Но рука над косметическим средством зависла, а потом дрогнула. У Алены такое же. Мы вместе покупали. У нас давно многое было вместе или таким же. Даже парфюм. Андрей смеялся и говорил, что ужасно удобно покупать сразу два одинаковых подарка. Даже скидку дают. У нас только декоративная косметика отличалась, потому что я брюнетка, выкрашенная в темную медь. А Алена блондинка. Почистив зубы, я пошла искать спокойный уголок и не находила его. В комнате Никиты куча игрушек Матвейки. На подоконнике их замок из конструктора. Он уже полностью был готов, только башни не хватало. У меня тоже не хватало башни. В комнате дочери полно подарков Алены. Косметика, украшения, книги. Алена читать не любила, но слушала, чего хочет Маруська. Это ж мать, чтобы ограничивать, а остальные для любви. Бродя по дому, я съежилась на диване в гостиной. Оттуда пришлось вышвырнуть плед, купленный с Аленой, но в остальном там все было моим. На дизайн дома Андрею было плевать. Мебелью тоже занималась я. Он был занят. Теперь даже понятно, кем. Алена как раз родила Матвейку. Часа в три полезла в телефон. Сергей гулял по городу. Один. Ночью. Выкладывал фотографии. Замечал мои любимые детали. На перилах лестницы сфотографировал переплетение веток. На основании фонтана – льва. Но когда он, увидев мои реакции, написал в личном сообщении «Не спишь?», отвечать не стала. Так и лежала до утра. Позвонила детям по видеосвязи, пожелала хорошего дня. А когда они ушли, набрала маму. Я набрала и зажмурилась, ожидая тяжелого разговора, в котором я впервые признаюсь, что мне изменил муж. «Кристина?» Мама была в отличном настроении. «Ты когда поедешь за платьем? Надо до обеда, а то пятница. Потом люди на дачу поедут, город встанет. Мам!» Перебила я. «Мы не будем праздновать». Тишина. Короткая, но емкая. «В смысле, не будем?» Голос изменился, стал жестче. «Я отменяю юбилей по личным обстоятельствам. Сейчас буду обзванивать ресторан и прочее». «Какие еще личные обстоятельства?» Мама заговорила быстрее и громче. «Ты что, с ума сошла? У нас все готово. Тетя Нина из Воронежа приезжает, они уже в поезде. Таня с Виктором завтра утром выезжают, у них ребенок маленький, они ради тебя няню искали. Ольга с Петей билеты взяли. Ты представляешь, сколько народу ради тебя собирается?» «Мам, я не могу, я не буду отмечать». «Это почему еще?» Я молчала. «Как сказать? Как объяснить, что мой муж 10 лет трахал мою подругу, а я нянчила их сына?» «Кристина, я тебя спрашиваю!» Мамин голос резал, как ножом. «Что случилось? Ты можешь нормально ответить?» «Мы с Андреем расходимся». Тишина. На этот раз длинная, гробовая. «Это еще почему?» Я застала его с любовницей. Мой голос дрогнул. Я понимала, что пара успокаивающих слов, и я зареву. Но мама меня удивила. «Дура!» Мамин голос взлетел до визга. «Ты совсем с головой не дружишь? родная, из-за какой-то шлюхи рушить семью? Мам, это не какая-то шлюха, это Алена. Какая еще Алена? Наша, Никанорова, односельчанка Андрея, его секретарша и любовница по совместительству. Мы с ней 10 лет дружили, я ее сына нянчила. Да мне плевать, кто она, перебила мать. Какая разница? Любовница и любовница, нам какое дело? Родная, не разбивать же семью из-за этого. Мам, да нет, значит, никакой семьи, если он спит с другой. Мать тяжело вздохнула и, судя по грохоту отодвигаемого стула, решила сесть. Ладно, допустим. Но вы потом с этим разберетесь и как-то решите, а сейчас праздник отменять нельзя. Ты о других подумала? О нас, о сестре, о племяннице. Они ради тебя едут через полстраны. Я их не звала. Это ты их собрала. Ах, я собрала? Мамин голос сорвался. Я, значит, для тебя стараюсь. Хочу, чтобы у дочери был настоящий праздник, чтобы все видели, какая у меня дочь успешная. Главный врач, муж в министерстве, дети-отличники. А тебе плевать. Решила оставить нас на весь мир из-за какой-то ерунды? У меня перехватило дыхание. Те же слова. Те же самые слова, что у Андрея. «Постельные ерунды?» — переспросила я тихо. «Да хоть какой! А что это, по-твоему?» Мать не унималась. «Мужики все гуляют. Твой отец, думаешь, не гулял? Знаешь, как про него говорила тетя Нина? В каждом льве есть немного кобеля». Я терпела. «И ничего, прожили жизнь. И ты проживешь. Думаешь, в 40 лет ты кому-то нужна будешь? С 2 детьми? Да кому ты сдалась?» Каждое слово било наотмашь. «Мам, не мамкой!» – рявкнула она. «Завтра юбилей. К нам приезжают родственники. Я обещала им праздник. Ты поняла? Завтра мы все отмечаем. А потом делай, что хочешь. Хоть разводись, хоть в монастырь иди. Но сначала день рождения. Это, знаешь ли, и мой праздник тоже. Я тебя рожала». Я молчала. Слушала дыхание в трубке и думала, что мне даже не посочувствовали. Всем, но не мне. Это меня потрясло. «Ты меня слышишь?» Мамин голос стал чуть спокойнее, деловитее. «Завтра в 3 часа жду тебя в ресторане. Будешь улыбаться и радоваться, чтобы никто ничего не заподозрил. Поняла?» «Мам, я сказала, поняла?» Я закрыла глаза, поджала губы и ответила. «Нет. Я праздновать не буду, мне нечего. Если ты хочешь, я сейчас буду отменять ресторан, оформлю доставку оплаченной еды к тебе домой. Празднуй с кем хочешь и что хочешь, меня там не будет». «Ты что?» – начала мама, но я перебила. «Ничего, не можешь посочувствовать, ладно. Я тебе свое решение озвучила, дальше сама». Я сбросила вызов. На 3 пропущенных от Андрея отвечать не стала. Обзванивала и отменяла всех по очереди. Ресторан, ведущего, платье, машины. Все в топку. Салон красоты был следующим. Я уже вывела его номер телефона на экран, но застыла, получив сообщение от Сергея. «Привет. Выспалась? Помощь на завтра нужна?» Я на секунду замерла и поспешно ответила. «Праздновать не будем. Я все отменяю. Извини». Снова вывела на экран телефон салона, но получила следующее сообщение от Сергея. «Сиди дома. Я сейчас приеду».